Я не понимаю, как вы можете быть столь уверены? Мне невыносима мысль о том, что эти двое ускользнут от меня. Я больше не человек и никогда им уже не буду. По их вине, только по их вине. Мы должны довести дело до конца, понимаете? С вами или без вас, но я должен довести дело до конца. И только потом, быть может, мне удастся снова начать все-таки какое-то подобие жизни. Низко над горизонтом, в пелене тучи пара, заходила в это время большая красная луна, отбрасывавшая на море длинный шлейф кровавых отблесков. Богданов внезапно обернулся к нему. «Ты должен дождаться подходящего момента, мальчик. Должен. Понимаешь меня? Выбора нет. Я помешал тебе расправиться с Власосом, потому что с минуты на минуту тебя обнаружил бы Караманлис. Все и так хорошо получилось. Ты нанес жесткий удар. Я видел его, когда помогал Караманлису уложить его в лодку. Он был в нескольких местах пронзен стрелами, одежда его насквозь пропиталась кровью. Он протянул руку и погладил древко большого лука Пирсон. Это по-прежнему лучшее оружие, — проговорил он, — точнее, бесшумное, а современная техника делает столь совершенные жемчужины. Когда-то их нужно было смазывать, разогревать на огне. Я хочу, чтоб он умер. Ты его получишь. Когда? Не сейчас. Когда? И не здесь. Да как же? Сначала мы должны собрать тех, кто остался. Всех троих и Власоса тоже, если он выживет. Мы должны увести их далеко отсюда, очень далеко, туда, где они не найдут больше помощи и опоры, где они будут полностью в нашей власти. Доверься мне. В надлежащий момент каждый из них, сам того не сознавая, отправится по дороге, которая приведет его к смерти. Они погибнут все вместе в один день от твоей руки. Дни станут гораздо короче. Бледное солнце будет стоять низко над горизонтом. Станут дни убийства и кровопролития, как те, когда они пролили слезы и кровь невинного создания, растоптали тело и душу. Клаудио не отвечал. Он смотрел, как край луны тонет на жидкой границе горизонта и лил слезы горше, чем волны, явившиеся умереть у его ног. Потом он нарушил молчание. «Адмирал». «Да, сынок». «Кто был тот человек, которого я убил в Македонии? Ты разве не узнал его?» «Человека, говорившего по-английски. Он работал вместе с Караманлисом в ту ночь». «Да, я узнал его, но кто он такой?» «Ты действительно хочешь знать?» «Да». «Это был Джеймс Генри Шилдс». «Шилдс?» «Быть может, он...» «Да». «Отец Нормана». Клаудио опустил голову, спрятал ее в коленях. «Это... Норман предал меня?» «Нет». «Мишель». Клаудио внезапно распрямил плечи, словно его ударили хлыстом, а потом снова согнулся и долго беззвучно плакал. Богданов протянул руку, собираясь погладить его по спине, но не осмелился прикоснуться. Потом поднялся. «Я должен идти. Не хочу давать почву для подозрений Караманлису. Напротив, я должен доказать ему, что он может мне доверять». Он достал из кармана платок и отер им кровь с небольшой ранки на руке Клаудио. Тот оцарапался, пока бежал через заросли кустарника. «Мы еще много дней не увидимся», — сказал Богданов. «В ночь на 11 ноября ты должен оказаться в эфире, на мысе Кимерий. Это будет годовщина сражения в Политехническом. А до того дня постерегись и не допускай ошибок. Прежде чем окончится год, все будет завершено, но нас ждет долгий путь. Все произойдет далеко, очень далеко отсюда». Клаудио поднял голову и посмотрел на него. «Адмирал, если со мной что-нибудь случится, если я попаду в западню, если меня убьют, вы доведете дело до конца?» Богданов пристально посмотрел на него взглядом полным огня. «Ты не должен так говорить. Понял? Ты не должен даже говорить подобные вещи. Ты нанесешь удар в нужный момент. Ты нанесешь удар твердой рукой. За Эллини, за себя и за меня тоже. Прощай, сынок. Прощайте, адмирал». Богданов растворился в прибрежном мраке, и Клаудио остался наедине с морскими волнами и с растрепанными тучами на небе. Он отодвинулся под отрог скалы, укрывший песок от дождя, и под конец, сраженной усталостью, заснул. Ему снилось, как взошло солнце. Эллини нагая вышла из волн и побежала навстречу ему, сверкая, словно утренняя звезда. Капитан Караманлис, сидя за рулем своей служебной машины и нервничая, готов был прикурить сигарету из пачки, которую всегда носил в кармане, хотя и бросил курить, но сдержался, ведь последнее слово еще не сказано. Не все патрули еще сообщили об окончании прочесывания местности. Надежда по-прежнему оставалась. Он включил лампочку на бардачке и достал оттуда топографическую карту, крестиком отметив все секторы, уже проверенные его людьми. Увы, оставалось очень мало. Подняв голову, он вдруг увидел перед собой в слабом луче фар адмирала Богданеса и невольно вздрогнул. Достав из кармана зубочистку и пожевывая ее вместо сигареты, он вышел из машины. «Откуда вы взялись?» «Вы поймали его?» «Нет, не поймали. По крайней мере, пока. А вы-то откуда взялись?» «Сомневаюсь, что его задержат. Если я оттуда вышел, значит, и он тоже смог выбраться. Вы хотите сказать, будто выбрались из окружения незамеченным? Я не могу в это поверить». «Хорошо. В таком случае спросите у своих патрульных, видел ли меня кто-нибудь. Увидите, им не найдется, что ответить. Как, по-вашему, человек, вдобавок ко всему раненый, мог сбежать от десятка патрулей и от 60 полицейских? Не спрашивайте об этом у меня, Караманлис. Этот тип уже продемонстрировал нам свою необыкновенную изворотливость. Быть может, ему помогли дождь, темнота, ошибки ваших людей. Причин множество. Я нашел кое-какой след. Он протянул капитану окровавленный платок. Как видите, я не ошибся, когда сказал вам, что ранил его. Платок валялся в зарослях плакучей ивы с северо-восточной стороны лагуны. Отдайте его на анализ и определите группу крови. Если я ничего не путаю, у вас в руках был медальон с группой крови Клаудио Сетти. Надеюсь, вы его помните или где-нибудь записали. Если данные совпадут, по крайней мере, у нас окажутся достаточно надежные доказательства. Мы будем знать наверняка, кого искать. Караманлис улыбнулся странной улыбкой. «Благодарю вас. Я все тщательно проверю. Но я, как всегда, не знаю, где искать вас, чтобы сообщить о результатах расследования. Не беспокойтесь, я сам вас найду. Ведь мне всегда это удавалось. Да. Прощайте. Прощайте, адмирал». Караманлис снова сел в машину и по очереди вызвал для отчета все патрули без особой надежды. Что-то подсказывало ему, результат везде будет отрицательным. Получив последние неутешительные известия, он отключил рацию и вернулся в больницу. Уже почти рассвело. Василиуса Власоса к тому времени перевели из операционной в приемный покой. Операция продлилась почти 2 часа. Ему сделали еще одно переливание крови, он в полубессознательном состоянии лежал на своей койке. «Он пережил ужасное потрясение», — сказал врач. «У любого бы на его месте сердце разорвалось, однако теперь уже все позади. Через несколько дней он поправится. Однако еще достаточно долго ему нужно будет делать капельницы, до тех пор, пока швы в кишечнике полностью не рассосутся. К сожалению, он лишился одного яичка. Стрела его попросту разорвала».